Глава третья. На протяжении последующих трех недель Глэдис жила как в тумане. Словно автомат, она готовила завтраки и ужины, отвозила детей в школу, забирала из школы, ходила с ними на тренировки и соревнования. Впрочем, внешне она нисколько не изменилась, и даже дети не обратили внимания на то, что впервые за много-много лет их мать выходит из дома без своего любимого Никона. А Глэди сказала, что теперь это ей ни к чему. Она чувствовала себя так, словно кто-то нанес ей смертельную рану. Руки ее безотказно выполняли привычную работу с обычной сноровкой, но дух ее был мертв, и она не сомневалась, что тело вскоре последует за ним. И прекрасно. Слова Дугласа настолько лишили ее всякого желания жить, что теперь ей хотелось только одного — ничего не чувствовать и не знать. С каждым днем ей приходилось прилагать все большие усилия, чтобы исполнять то, что от нее требовалось. «Я как заводная кукла, у которой кончился завод», — часто думала Глэдис, в задумчивости измирая посреди кухни с неубранной в шкаф тарелкой в руках или склоняясь над стиральной машиной с невскрытой пачкой порошка. Или как проколотая автомобильная камера, из которой вышел весь воздух и которая больше ни на что не годится. Она по-прежнему часто видела с Мейбл Джонс, и ей было известно, что та продолжает встречаться с Дэном Льюисоном. Мейбл довольно прозрачно намекала Глэдис на какой-то отель, который они облюбовали для своих романтических свиданий. Заметив, что Глэдис пребывает в подавленном настроении, Мейбл решила, что подруга все еще расстраивается по поводу неудавшейся поездки в Корею. Но, несмотря ни на что, Глэдис все же не стала звонить Раулю Лопусу и просить его вычеркнуть свое имя из клиентских списков. Больше того, она твердо решила этого не делать, хотя сейчас ей меньше всего хотелось снова поднимать вопрос о работе, отстаивать какие-то свои права, убеждать, добиваться своего. Единственное, что она хотела, это как можно скорее уехать на мыс Кот и попытаться забыть все случившееся. Кроме того, ей казалось, что если они с Дугом не будут видеться каждый день, быть может, они начнут думать друг о друге несколько иначе. В любом случае, рана, нанесенная ей мужем, была слишком глубока. Глэдис необходимо время, чтобы оправиться, если, конечно, она собиралась и дальше жить с ним. Если же нет, то силы ей тем более понадобятся. Это оставалось пока на уровне почти подсознательном, ибо даже в мыслях Глэдис старательно избегала всякого намека на то, что им с Дугом придется расстаться. «Может быть, все еще как-нибудь образуется, и мы начнем относиться друг к другу, как прежде», — твердила она себе в минуты отчаяния, хотя и не представляла, как можно относиться, как прежде, к человеку, который чуть не открытым текстом заявил, что больше ее не любит. Как можно уважать человека, который с презрением отмахнулся от твоей любимой работы, пусть даже ее ценность была для него спорной? После их разговора в ресторане Глэдис стала исподволь наблюдать за Дугом и не узнавала его. Между тем, он вел себя так, словно бы даже не подозревал о том, какую боль причинили Глэдис его пренебрежительные слова. Главным для Дуга по-прежнему оставался бизнес. Дни проходили совершенно как всегда, безо всяких изменений. Когда же они ложились, и Глэдис отказывался от близости, Дуг приписывал это обычной усталости. Ему ни разу даже не пришло в голову, что жена просто не хочет заниматься с ним любовью. А Глэдис действительно избегала супружеских отношений. Однако так не могло продолжаться вечно, поэтому она испытала огромное облегчение, когда пришла пора отправляться на мыс Кот. Все необходимое Глэдис собрала и упаковала моментально. Утром того дня, когда они уезжали в своем «Грейгаунде», как прозвал Сэм их потрепанный универсал, Дог вышел проводить их на лужайку перед домом. В последнюю неделю Глэдис почти не видела его. Он был так занят с новыми клиентами, что дважды даже оставался ночевать в Нью-Йорке. Однако на сегодня Дог специально отпросился, чтобы попрощаться с семьей. Глэдис даже почувствовала, как на сердце у нее теплеет от этого неожиданного знака внимания. Но Дог чуть не забыл поцеловать ее на прощание, и настроение снова упало. В конце концов, она все же получила поцелуй, но он был машинальным, торопливым и уже не мог поправить дело. Но в остальном все было в порядке. Дети и собака с ней, в салоне универсала, узлы, чемоданы и сумки, в багажном отделении. Их оказалось так много, что заднюю дверцу они закрывали втроем. И ничто не мешало отправиться в путь. Глэдис в последний раз махнула Дугу в приоткрытое окошко, и все. «Звони почаще, хорошо?» — крикнул он, когда машина уже трогалась с места, и Глэдис улыбнулась и кивнула. Через 2 минуты она уже сворачивала с подъездной дорожки на шоссе. Глэдис ни разу не обернулась, ни разу не посмотрела в зеркало заднего вида. И у нее было такое ощущение, что ее провожал не муж, а какой-то посторонний, малознакомый человек. Дуглас уже сказал ей, что вряд ли сможет навестить их в ближайшие выходные, а буквально накануне отъезда он намекнул, что из-за срочной работы у него вообще не будет выходных вплоть до 4 июля, Дня независимости. Но ее это только обрадовало. Дуглас же, втайне опасавшийся, что Глэдис будет жаловаться и возмущаться, решил, что она просто отличный парень. Он так и не заметил, что со дня визита в Маптиами Глэдис ходит как в воду опущенная. Ехали без приключений. Все дети были в отличном настроении и безумолку болтали, не в силах дождаться, когда же они доберутся до побережья и увидят своих друзей. Только Джессика заметила, что Глэдис сегодня как-то особенно рассеяна. «Что-нибудь случилось, мама?» — спросила она тихонько. Глэдис была до глубины души тронута вниманием дочери. «Нет, все в порядке. Просто я, наверное, немного устала», — ответила Глэдис. Рассказывать Джессике о ссоре с Дугом ей не хотелось. Вряд ли дочь сумела бы понять ее, несмотря на свои 14 лет. Кроме того, вообще ни к чему, чтобы Джессика знала о разногласиях между ее матерью и отцом. «А почему папа не сможет приехать к нам в выходные?» — снова спросила Джессика. Она была гораздо наблюдательнее, чем предполагала Глэдис, и уже давно заметила, что между ее родителями что-то неладно. Впрочем, она не очень волновалась по этому поводу, решив, что Глэдис и Дуг просто поссорились в минуту дурного настроения. С кем не бывает. Хотя надо признать, что в их семье такое было редкостью. «Ему приходится много работать», — объяснила Глэдис. «Боюсь, что и в следующие выходные он тоже не сумеет выбраться. Зато в августе у него отпуск, целых 3 недели. Разумеется, он проведет их с нами». Этого оказалось вполне достаточно. Выслушав ее, Джессика натянула на голову наушники своего уокмена, и до самого Харвича Глэдис не услышала от нее ни одного слова. Сейчас это было очень кстати, хотя обычно она непременно попыталась бы как-то отвлечь дочь от ее дурацкой музыки. Накануне отъезда Глэдис еще раз встретилась с Мейбл. В ближайшие выходные ее подруга должна была лететь в Париж с мужем и детьми, однако никакой особенной радости по этому поводу не испытывала. Ее отношения с Дэном Льюисоном были, что называется, на мази, и Мейбл очень не хотелось расставаться с ним. У нее было вполне достаточно здравого смысла, чтобы понимать, этот роман не выдержит испытания ни временем, ни расстоянием. «Стоит мне уехать», — объясняла она Глэдис, «и на мое место найдутся из десяток девчонок помоложе и попокладистее. К тому же Дэну тоже надо как-то устраивать свою жизнь. Словом, кобель, он и есть кобель», — резюмировала она. Подобная откровенность несколько смутила Глэдис, но она все же попросила Мейбл позвонить ей, когда та вернется из Европы. «Ведь может, — сказала Глэдис, — у тебя останется свободная неделька, и ты с мальчиками сможешь приехать к нам на побережье». Мейбл обещала подумать, хотя и сказала, что из этого вряд ли что-нибудь выйдет. День клонился к вечеру, когда они наконец добрались, и Глэдис, выйдя из машины, смогла наконец как следует размять затекшие ноги. С их участка открывался превосходный вид на океан, и, вглядываясь в его голубые просторы, Глэдис испытала чувство облегчения. «Да», — подумала она, — «я правильно поступила, когда не стала пороть горячку. 1,5 месяца в таком чудном месте — это как раз то, что мне нужно. Здесь я, по крайней мере, сумею успокоиться и разложить все по полочкам». В самом деле, до последнего гвоздя знакомый одноэтажный щитовой коттедж буквально дышал спокойствием и действовал на нее умиротворяюще. К тому же рядом было море, созерцать которое рекомендуется даже буйно помешанным. При мысли об этом Глэдис невольно улыбнулась. По соседству, в таких же коттеджах, жили ее старые друзья из Чикаго, Бостона и Нью-Йорка. Все было прекрасно. Исчезали все скучные заботы. оставалось общение с детьми, полноценное, свободное, неограниченное массой срочных дел. И оставалось время, то самое время, которого так не хватало, чтобы подумать о жизни. Особенно теперь, в той непростой ситуации, которая сложилась в их семье. Вдруг Глэдис поймала себя на том, что думать ни о чем таком ей как раз и не хочется. Больше того, ей не хотелось даже звонить Дугу, чтобы сообщить, доехали нормально. Она никак не могла заставить себя сделать это. Кончилось тем, что Дуглас позвонил первым. «Ну как? Все в порядке?» — спросил он, и Глэдис уверила его, что все просто отлично. Коттедж к их приезду вымыли и просушили, крыша не протекала, ставни и окна были целы, а дорожка перед крыльцом засыпана свежим песком. Выслушав ее, Дуг поинтересовался, «Почему ты не позвонила мне сразу, как только вы приехали? Я уже начал беспокоиться, не случилось ли что по дороге?» «Боже мой!» — с раздражением подумала Глэдис. «Какая ему разница, когда я позвоню? Сразу по приезде или через час? Что ему за дело? Он боится потерять надежного партнера, которому он может доверить своих детей. Но ведь если со мной что-нибудь случится, всегда можно нанять няню». «Извини, Дуг», — ответила она. «Мы все были очень заняты. Надо было открыть дом, распаковать и разложить вещи». «У тебя усталый голос», — заметил он. Глэдис действительно устала. В последние несколько недель она чувствовала себя так, словно по ночам ей приходилось грузить мешки в порту. Отчего же Дуг заметил это только сейчас? «Ты же знаешь, дорога до Харвича не из легких», — ответила она. «Дети, собака и шофер живы-здоровы и чувствуют себя нормально», — хотелось ей добавить, но она сдержалась. Вряд ли Дуг способен был правильно ее понять. «Жаль, что я не смог поехать», — промолвил Дуг. «Как бы мне хотелось отдыхать с вами на пляже, вместо того, чтобы возиться здесь с клиентами». Голос его звучал вполне искренне. Возможно, Дуг действительно хотел бы оказаться сейчас с семьей, но не ради нее, а ради отдыха у моря. «Ничего», — ответила Глэдис. «Когда ты будешь посвободнее, ты сможешь проводить с нами каждые выходные, а там, глядишь, и отпуск». В голосе ее прозвучала положенная доля участия, но на самом деле больше всего Глэдис хотела, чтобы этот разговор как можно скорее прекратился. Ей совершенно нечего было сказать Дугу. Она чувствовала себя выжатой досуха, пустой, как фляга пьяницы к утру. Еще немного, и она просто засомневалась бы в собственном существовании, настолько покинули ее жизненные силы. «Мы тебе еще позвоним», — произнесла она как можно естественнее, и через минуту оба положили трубки. Дуг не сказал ей, что любит ее. Странно, что она начала замечать это только сейчас, когда было уже поздно. Может быть, в том, что любовь исчезла, есть доля и ее вины? Что же теперь делать? Глэдис вернулась к детям и помогла им застелить кровати, поскольку сервис-служба не удосужилась этого сделать. Когда все было готово, они быстро поужинали, после чего дети отправились спать, а Глэдис решила заглянуть в чулан, который она переоборудовала под фотолабораторию. Они не были здесь уже почти год, однако, включив свет, Глэдис обнаружила, что все осталось, как было. На длинном столе в образцовом порядке были разложены бачки, кюветы, баночки с реактивами, стояли красный фонарь, увеличитель в полотняном чехле и японский автомат для цветной печати. Вся стена над столом была увешана фотографиями, сделанными ее отцом. Было и несколько ее снимков, в том числе портрет Дуга, сделанный лет 7 назад. Остановившись перед ним, Глэдис долго всматривалась в знакомое ей до последней черточки лицо. Заметив в глазах Дуга то же выражение холодности, которое так поразило ее недавно, Глэдис подумала: «Значит, я была слепа и не замечала очевидного». Но почему? Сама ли она хотела обманываться или просто не обратила внимания на то, что человек, которого она когда-то любила, изменился? Почему она прозрела только после того, как Дуг произнес жестокие слова о том, что в браке любовь не нужна? Быть может, потому что подсознательно ей хотелось любить и быть любимой? С трудом оторвав взгляд от портрета Дуга, Глэдис посмотрела на фотографию отца. Он был высок, строен, широкоплеч, и чем-то напоминал Дугласа в молодости. Однако даже на фотографии в его глазах был виден смех, а поза, да и весь его облик выдавали натуру порывистую, романтичную, страстную. Глэдис почти не сомневалась, что ее отец не потерял бы способности любить в любом возрасте. Но Джек Уильямс погиб, когда ему было 42 года. Снимок, сделанный кем-то из друзей-фотографов, запечатлел ее отца лет на 5 раньше. Мысленно сравнивая его с Дугласом, Глэдис невольно подумала, что даже на стареньком фото Джек Уильямс выглядит гораздо более живым. И дело было даже не в разнице в возрасте. Просто чуть склоненное, улыбающееся лицо ее отца излучало такую энергию, такую любовь и нежность, каких она не помнила и у 20-летнего Дугласа. Неудивительно, что ее мать очень страдала, когда он надолго уезжал. Из-за его постоянного отсутствия жизнь их нельзя было назвать легкой, но Глэдис была уверена, что ее отец и мать очень любили друг друга. Не любить такого человека, как ее отец, было, наверное, просто невозможно. Но когда он погиб, любовь матери к нему превратилась во что-то совершенно противоположное. Глэдис помнила это так ясно, словно все было вчера. Ее мать не могла простить мужу, что он погиб так нелепо, оставив их одних. Она, как и Глэдис, не представляла себя без него. С тех пор прошло 28 лет, почти целая жизнь. Однако отец продолжал оставаться для Глэдис эталоном мужчины. Ей было вдвойне горько от того, что Дуглас больше не соответствовал в ее глазах этому высокому идеалу. Глэдис взглянула и на свои немногочисленные работы. Фотографии были очень хороши. Не признавать этого было бы просто глупо. Лица, позы, фон — все было говорящим. Все передавало мысль, чувства, настроение, и это роднило фотографии с живописью. Особенно сильное чувство разбудило в ней одна из самых лучших ее фотографий — портрет молодой индианки, державшей на руках только что родившегося ребенка. Глэдис сама помогала принимать этого малыша, когда работала в миссии Корпуса мира в Кито, и очень хорошо помнила, как лучились счастьем глаза и лицо молодой матери. И, кажется, ей удалось запечатлеть все это. Каждый снимок был как бы кусочком ее жизни, выхваченным из потока времени, спасенным от тления и забвения. И, глядя на них, Глэдис не хотелось верить, что ничего подобного в ее жизни уже никогда не будет. Не обокрала ли она сама себя? Когда Глэдис вспоминала о детях, ей казалось, что нет. Но ведь дети скоро вырастут. Вырастут и уедут. Что останется у нее тогда? И на этот вопрос ответа Глэдис не нашла. Проверив оборудование, реактивы, она сделала кое-какие пометки и, погасив свет, пошла к себе в спальню. Она долго лежала без сна, прислушиваясь к неумолчному шороху океана. Этот мирный звук она забывала каждую осень, когда возвращалась в Уэстпорт, и каждое лето открывала заново. В конце концов, прибой убаюкал ее, и под тот же мерный рокот Глэдис проснулась утром. Проснулась с мыслью, что она здесь одна, и рядом нет никого, кроме детей, ее воспоминаний и океана. И сейчас это было все, что ей нужно.